Марк, мы уже проходили евангелиста Марка, и он подетально, почасово, как никто другой из евангелистов, описывает все события, что произошло в 9 утра распятие, с 12 до 3 часов, я говорю, это в нашем времени, с 12 до 3 стояла тьма, вот, с 3 до 6 приблизительно, может быть, чуть меньше, провисел Иисус Христос на кресте, вот, и перед 6 часами вечера уже Никодим и Иосиф из Арамафеи пришли, чтобы снять, он уже был мертв, вот. Так вот, здесь Иоанн не описывает все эти детали, но здесь описывается о том, что когда уже дело шло к захождению солнца, то есть это было между 3 и 6 часами вечера, 3 часами днями и 6 часами вечера, это по нашему времени, Иосиф из Арамафеи, ученик Иисуса, но тайный из-за страха от иудеев. Мы читаем в Евангелии от Иоанна чуть раньше, там в главах, что многие из начальников покорились вере, но из-за страха от иудеев не исповедовали Иисуса Христа открыто. И вы знаете, братья мои и сестры, что вопрос веры – это очень серьезный вопрос. Я помню, как-то Лукич рассказывал, говорил здесь в собрании, приводил пример о том, что кто-то из сестер сказал, что слава Богу, моя дочь проучилась 5 лет в институте или там в техникуме, и никто не узнал, что она верующая. Ну, есть такие понятия веры, хотя, соответственно, Евангелию абстрактные понятия, но все же. И я хочу сказать, что в настоящей вере, вот вере, о которой апостол Павел говорит, что вера движима любовью, не должно присутствовать страх. Не должно присутствовать страх. И когда мы смотрим на учеников, еще не сформировавшихся до воскресения Иисуса Христа, когда наступают страдания, когда наступают какие-то моменты. Вот, вера – это не твердая, она зыбкая, она может в любое время надломиться, рассыпаться. Вот. И вот в этой ситуации, когда мы смотрим на апостола Петра, точно так же происходило в его жизни. Были моменты, когда он был уже готов на все, но пришло время, когда он отрекается и просто перед служанкой. Перед служанкой, перед женщиной, которая, кажется, ну, по понятиям того времени, ну, сказал бы, отойди и не приставай своими вопросами глупыми. Но он отрекается, потому что у него присутствует страх, паника. Вот. И я хочу сказать, братья мои и сестры, апостол Павел там говорит о вопросе возрастания нашей веры. В первом послании Коринфянам 15 главе он говорит, что «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал вам, которое вы приняли, которым и утверждаетесь, которым и спасаетесь. Принимая человек Евангелие, он спасается им и дальше утверждается. Он должен утверждаться в божественных истинах, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». И в жизни этого человека был момент, когда он боялся иудеев, когда для него синагога, понятие иудеев, уважение в обществе что-то значило. Что-то значило. Но было это до определенного момента. Я хочу сказать, что когда человек доходит в своей жизни, в своей вере, в своих понятиях, в своих убеждениях до Голгофского Христа, то есть до смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте, у него стоит последний и окончательный выбор. Либо Иисус Христос, Его смерть, Его поношение, Он становится моим, либо я становлюсь чуждым для Христа. И Павел говорит, что слово о кресте для погибающих что есть? Юродство для одних. Если ты выбрал и посмотрел, что это юродство, что там для тебя нет, оно действительно для тебя и будет юродством. Но для нас, спасаемых, Павел говорит, а нам это Бог открыл Духом Святым, потому что Дух все проницает, и глубины Божьи. Это, говорит, сила Божия. И вот настает момент, когда-то боялся, когда-то избегал, может быть, тайно приходил, советовался, спрашивал, встречался, может быть, через слух. Но тут настает момент, когда ты должен исповедовать. И это обязательно. Если сердцем твоим будешь веровать, а устами исповедовать, если кто постыдится меня вроде этом прелюбодейном. Вы понимаете, как звучит суть Евангелия? Мы должны исповедовать и исповедовать открыто Иисуса Христа. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Павел не стыдился. Вот. И вот настает момент, когда Иосиф из Арамафеи приходит уже к Пилату. И он не боится за свое прошлое, может быть, за потерю своего имущества, за унижение, за насмешки, за отлучение от синагоги. Дай мне его. Отдай мне его. Приходит Никодим, который прежде приходил ночью. Помните, тоже был советник, то есть входил в состав Синедриона. Вот. Это момент, когда человек должен решиться в своей жизни. Мы не можем всю жизнь прожить где-то тайно, чтобы кто не знал, вот, и рассчитывать на спасение. Это невозможно. Мы должны исповедовать Иисуса Христа в нашей жизни открыто, братья мои сестры, и не стыдиться Его. Вот. Точно это произошло в жизни этих двоих людей. И здесь я хотел сказать, что еще сбывается опять пророческое слово, что ему назначили смерть со злодеями, но он погребен у богатого. То есть уже с ранних евангелистов мы знаем о том, что это был гроб, который принадлежал богатому Иосифу из Арамафеи, вот, в котором никто не был положен ранее, вот, и Христа положили в нем. Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно в точности исполнилось.